Глава 13. В эту поездку Асакура ученицу не взяла. Во-первых, сама по себе вылазка была очень опасной для недавно инициированной девушки. А во-вторых, на дворе стояла глубокая ночь. После звонка от Арна Медеуса воительница сильно напряглась. Раньше он не торопил ее заказами, давая времени столько, сколько требовалось. С другой стороны, у нее никогда не возникало проблем, подобных нынешней. Демон Йонир, которого ей поручили обезглавить, словно сквозь землю провалился. Хотя нет, если бы он провалился сквозь землю, она отыскала бы его и там. А тут полная пустота, он просто пропал, и никаких следов. И вдруг вечером у Асакуры начал полыхать артефакт, настроенный на демона. А это значит, что он снова появился в объективной реальности их мира. Медлить было нельзя, она собралась, стараясь ничего не забыть. И в тот момент, когда выходила из дома, сигнал вдруг оборвался. Йонир снова ушел, как будто его тут и не было. Но зато остались конкретные координаты, где именно он вылез. Воительница сверилась с картой и хмыкнула. Все указывало на северный данж, который она в свое время облазила вдоль и поперек. «Отлично!» — пробурчала она себе под нос и завела внедорожник. Однако обследование местности, где проявился демон, ответов с собой не принесло. Скорее, наоборот, добавило загадок. Координаты, вбитые в навигатор, привели Асакуру на окраину фермы. Оказалось, что в этот поздний час тут никто не спит, а наоборот, все столпились в одном месте. В том самом месте, которое нужно было воительнице. «Разойдитесь», — сказала она, подходя ближе. Перед ней лежал убитый кольценок свирепый. Поняв это, Асакура еще раз взглянула на ферму и удивилась. Кто-то или что-то смогло остановить кровожадного монстра пятого уровня до того, как он опустошил ферму. Занятно. И когда девушка склонилась над тушей монстра, она удивилась еще больше. Сомнений быть не могло. Судя по глубоким ранам и обугленным пятнам, никто иной, как Йонир, убил этого монстра. Ну зачем это ему? Демоны не воюют с монстрами, это всем известно. Если и убивают их, то только когда те сами на них агрессируют. Они твари подземелья вообще не считают за разумных. Даже как мы пятов не признают. Они и людей-то не особо разумными считают, так что неудивительно. Воительница вложила пальцы в глубокую рану на теле убитого монстра. Сомнений быть не могло. Она еще чувствовала магический огонь, выпущенный демоном. Асакура разогнулась и оглядела толпящихся вокруг людей. «Кто-нибудь видел, как это произошло?» — спросила она, указывая на распростертое перед ней тело. «Кто убил этого монстра?» Люди начали переговариваться, посматривать друг на друга, но говорить с воительницей не спешили. Когда она уже начала терять терпение, один мужчина все-таки вышел вперед. «Не знаем мы. Призыватели наши разговаривали тут с каким-то парнем, но они сейчас у данжа, там побоище такое, что силы со всей области стягивают». Асакуре-то было точно совершенно неинтересно. Ее волновало только то, почему вдруг демон решил убить кольценога. «С каким парнем?» — с нажимом спросила она. «Который убил эту тварь?» «А мы почем знаем?» — мужчина пожал плечами. «Убил или просто красовался?» «Я знаю, что произошло». Вперед вдруг вышла маленькая девочка лет 7-8, но с хорошим магическим потенциалом. «На нас Соломон стал, а дядя с мечом его остановил. Он заманил его лугательствами сюда и вонзил свой меч прямо ему в глаз, и монстр умел. Скажи-ка, кроха». Асакура наклонилась к малышке. «А кроме этого парня, ты тут никого не видела?» «Нет, он сам герой, убил монстра», — настаивала кроха. «Прямо мечом ему этой хлясти, и все, нет, и сласилки». «Чудесно», — больше для себя произнесла Асакура. «Имя этого парня с мечом, конечно же, никто не знает». Она окинула взглядом толпу людей, но те все покачали головами. «Ясно», — она нахмурилась. «Большое спасибо за помощь». Затем она снова наклонилась к девочке. «А ты большая молодец. Сильно помогла мне». После этого воительница решила более детально осмотреть место битвы, но никаких других следов найти не удалось, кроме одного. Совсем рядом с кольценогом валялся разодранный в клочья рюкзак. И вот на него артефакт реагировал очень рьяно, словно кто-то засунул Йонира в этот самый рюкзак, но он потом из него вырвался. «Но это просто нонсенс. Такого не может быть». Асакура даже помотала головой, чтобы привести мысли в порядок. В любом случае, обрывки рюкзака следовало взять с собой. Это одна из самых существенных улик из всех, которые ей удалось найти за последние дни. Абсурдная, нереальная, но все-таки улика. Необходимо выяснить, кому принадлежал рюкзак, и задать этому человеку несколько конкретных вопросов, на которые он просто обязан будет ответить. И вот тогда она, скорее всего, сможет обнадежить Арнема, что близка к тому, чтобы заполучить голову Йонира. Мы затаились у двери моей собственной квартиры, стараясь даже не дышать. Я весь превратился в слух, чтобы определить, тот, кто взломал замок, все еще внутри или уже вышел. Но внутри было тихо. Совсем. Несколько минут мы стояли с разных сторон, но ничего не происходило. За стенами нашей башни стояло раннее утро, но самые ранние пташки среди соседей уже могли заинтересоваться тем, что происходит на лестничной клетке. «Кажется, никого», — шепотом, но как-то оглушительно громко проговорил Леха. «Давай заходить». Он выпустил своего Пета, миленькую желтую собачку, которая сделала вид, что что-то вынюхивает, но тут же пометила мне косяк. «Арчи, фу!» Друг сделал страшные глаза, и его Пет сжался в маленький комочек. Я зашел в квартиру. Если преступник все еще был там, то надо быть глухим, чтобы не услышать всего, что творилось на лестничной клетке. Дверь открылась без скрипа, и я прошел в крохотную прихожую, где и одному-то было сложно развернуться. Никакого движения. Странно. Я ожидал увидеть все, что угодно. Перевернутую мебель, вывернутые ящики, может быть, даже разодранное постельное белье. Так это обычно показывают в фильмах. Но в моем случае ничего подобного не было. Все находилось ровно в том же порядке, в котором я оставил. На какой-то миг я задумался. Может быть, действительно, отвлеченный Никой, я подхватил ее мешки, но забыл про дверь? Но разум настойчиво предлагал мне визуальную картинку, где я всовываю ключ в замочную скважину, проворачиваю его один раз, так как собирался быстро вернуться, а затем вынимаю ключ и кладу в карман, где он до сих пор лежит. «Ну, чё там?» — просунув голову ко мне, спросил Леха. «Пока не знаю», — ответил я. Разулся и поспешил к ящику с документами. Если и было в этой квартире что-то ценное, то только там. Но документы оказались нетронутыми. Наверное, впервые я порадовался, что жилье у меня очень маленькое, потому что я очень быстро смог проверить то, что меня интересовало. Если кто-то и проник ко мне, то он не оставил следов. И остался ни с чем. Леха убрал Пета, зашел в прихожую, осторожно закрыл дверь. Затем присмотрелся к замку. «О, скрыто профессионально, следов никаких». «Надо будет проверить замок. Может, механизм барахлит?» Я пожал плечами и пошел на кухню. «Чаю попьешь?» «Да, с удовольствием», — ответил мой друг, разулся и прошел за мной на кухню, после чего принюхался. «У Ники странные духи». Я был уверен, что от Ники никакими духами особо не пахло, но, принюхавшись, действительно почувствовал странный запах, едва различимый за обычными ароматами кухни. Я махнул рукой. «Если кто-то тут и был, он убрался ни с чем». Я достал доску, хлеб, сыр и колбасу. «Но к безопасности надо, конечно, отнестись серьезней». Открыв ящик с кухонными приборами, я долго в нем рылся, чтобы найти свой любимый нож. «Что такое?» — поинтересовался у меня друг. «Да хрен знает», — ответил я, открывая другой ящик. «Даже бутерброд сделать нормально не получается. Ну что за день такой?» Проснулся я уже во второй половине дня, но мне почему-то казалось, что я еще не выспался. Хотелось поваляться в кровати, еще подремать, но вдруг накатило все то, что произошло со мной в последние дни, и сон как рукой сняло. Я встал с кровати и отправился умываться. Леха ушел от меня, когда уже окончательно рассвело. Полагаю, он до конца хотел быть уверенным, что мне ничего не угрожает. Эх, знал бы он все, точно офигел бы. Умывшись, я принялся заваривать себе кофе. Обычно у меня не хватает на это времени, но сегодня день особенный. Кстати, я понял, что на какое-то время совсем забыл о школе. А ведь у меня выпускной класс, экзамены и все дела. Глянув на календарь, я выдохнул. Ой, суббота, хорошо. 2 дня выходных у меня есть. Но смогу ли я пойти в школу в понедельник? И как на меня будут смотреть одноклассники? Что будут говорить? Думаю, что вряд ли кто-то осмелится что-то сказать, но вот за спиной обязательно будут обсуждать. К кофе я взял кусок довольно древней шоколадки. Не люблю сладкое, но сейчас почему-то захотелось. Витая в своих мыслях, я на автомате взял пульт и включил телевизор. «Таким образом, все обвинения сходятся на одном ученике 20-й специализированной школы Максиме Грушине», вещал румяный корреспондент, стоя на хорошо известной мне площадке перед школой. «А что же полиция, спросите вы? А наша доблестная полиция задержала подозреваемого вчера ночью, но по какой-то причине выпустила возможного кровавого маньяка под утро. Как так?» — воскликнете вы. «И мы постараемся вам ответить на этот вопрос. Для этого мы задали несколько вопросов следователям, ведущим это дело». «Тьфух ты, пропасть!» — выругался я и выключил телевизор. «Да уж, все еще хуже, чем я полагал. Народный гнев куда хуже простых подозрений. Иные разбираться не будут, считая, что именно я виноват в смертях своих одноклассников и прочих подростков. Нет, прежде чем возвращаться к привычной жизни, мне нужно решить этот вопрос. Мне необходимо вывести на чистую воду старателя, чтобы он признался во всех своих преступлениях, и ко мне вопросы исчезли бы. Мне нужно, чтобы меня оправдали в глазах общества, иначе жизнь превратится в настоящий ад. Но как это сделать? Как добиться признания у старателя? На самом деле вариантов было несколько. Втереться в доверие, взять на понт, прикинуться идиотом, припугнуть. Все зависело только от того, что конкретно предпримет старатель. Нужно было отталкиваться от ситуации. Возможно, вообще ничего из этого не получится. Но перво-наперво надо найти его самого, чтобы уже пробовать разные тактики поведения. А как это сделать? Но вот тут на самом деле все довольно-таки просто. Когда нам понадобилась сфера, мы практически сразу оказались лицом к лицу со старателем и его подельниками. Это означает, что бармен или кто он там в таверне точно знает, как найти старателя. Так, это надо сделать незамедлительно. Я нашел телефон таверны на краю и позвонил. «Слушаю». Голос, ответивший мне, не узнать было невозможно. Это точно был бармен. «Говорите же». Снова просить о сфере было бы тупо. Дело в том, что продают там многие, а мне не хотелось затягивать поиски. В связи с тем, что происходило, старатель мне нужен был срочно. К тому же денег на сферу у меня просто не было, поэтому искать отмазки, если придет кто-то другой, не хотелось. «Скажите, пожалуйста, а как мне найти старателя?» Проговорил я в трубку и выдохнул, потому что от ответа зависело много, и решиться на прямой вопрос было непросто. «А зачем он тебе нужен, сынок?» Поинтересовался бармен, и я слышал некий сарказм в его голосе. «Он предлагал работать на него!» — выпалил первое, что пришло в голову, только чтобы не задумываться. «Но я отказал тогда, а сейчас вот приперло, вот и решил согласиться». На некоторое время в трубке повисла тишина. Человек на том конце провода явно раздумывал, поверить мне или нет. «Хорошо. Я сообщу ему о тебе и перезвоню, если он согласится тебя увидеть. Или он позвонит сам». «Черт. Как же я не предусмотрел такой поворот. Ладно, придумаю что-нибудь еще. В конце концов, он частенько ошивается в таверне, и там многие его знают, не только бармен». «Хорошо, я буду ждать», — ответил я ровным тоном и дал отбой. Возможно, я поступил не самым лучшим способом, ведь теперь старатель будет знать, что я его ищу. С другой стороны, пусть знает, пусть опасается того, что я его найду. Но что я могу ему противопоставить? На данный момент у меня есть только зеленая сфера и меч, который обладает интересными характеристиками. Но вот поможет ли он выбить показания из убийцы? Если я все же решу запугивать его, то... О, кстати, кажется, я знаю, кто точно может мне помочь в этом. Йонир. Только вот зеленой сферы недостаточно для его призыва. Я это совершенно четко почувствовал еще в больнице. Слишком слаба она, чтобы открыть проход из артефакта для столь мощной сущности. А где можно достать сфер? Учитывая, что денег у меня нет, только в данже. Причем демон опять-таки не сможет мне помочь, потому что не сможет выбраться, как минимум, без синей сферы. Я тяжело вздохнул. «Йонир, где достать сфер?» Неожиданно даже для себя самого спросил я. «А то у меня без них никак план не складывается». Сферы? Слушай, тут такое дело...» Продолжил говорить демон, и я почувствовал в его голосе линцу, которой раньше не было. В общем, есть один вариант, как можно раздобыть их сразу и очень много. Если тебе именно сферы нужны, конечно. Ты сейчас серьезно? Я действительно не мог понять, Йонер шутит по своему обыкновению или абсолютно серьезен. Все мои действия последних дней направлены на то, чтобы раздобыть сферы. Конечно, мне нужны сферы! Да кто вас, людей, разберет? Может быть, ты спортивного интереса по данжам бегал? Или монстров убивать нравится? Последнее, как бы, даже непредвзятому наблюдателю заметно. Ты от темы-то не отходи, ай! У меня уже получалось рычать не хуже него самого. Что ты там про сферы начал говорить? Это, между прочим, для того, чтобы тебя выпустить. Я думал об этом, но ты же не спрашивал раньше. Судя по всему, Йонер говорил на полном серьезе. Короче, если что, у меня есть схрон со сферами. Чего? Не удержался я и произнес это вслух. Схрон? И ты молчал? Ну да, так ты же и не спрашивал. Сперва я хотел выругаться, но решил все же попридержать свой пыл. Все же демоны странные существа и мыслят не так, как люди. Дальше я продолжил говорить снова у себя в голове. «У меня три вопроса. Первый, на кой они тебе вообще нужны? Второй, где они? А третий, сколько у тебя сфер?» Были, конечно, и другие вопросы, но я и так уже навалил их целую кучу. «Важнее всего, конечно, второй вопрос». «Ну...» Демон явно размышлял, насколько ему стоит быть откровенным. «Я думал, они мне пригодятся для одного дела», — уклончиво сообщил Йонер, а я понял, почему он не говорил о них раньше. Дело не в непонятливости, а именно в том, что он сам искал возможность их использовать. «Где? Ну, там, где ты мне на голову свалился, совсем недалеко от того места. Сколько? Вот я не знаю, не считал». «И все же», — продолжал настаивать я, — «10, 20, 50?» «Больше!» Я снова буквально увидел в воображении, как демон вместо того, чтобы пожать плечами, качнул хвостом. «Не считал. Сотни. Не знаю. Гора, короче. Закидывал на всякий случай». «Тогда чего же мы сидим?» — тут же взбодрился я, не веря в услышанное. Я одним махом допил почти половину чашки горького кофе и подскочил со стула. «Поехали, заберем их!» «А я разве сказал, что отдам их тебе?» Йонер заставил меня опуститься на стул. «Ведь он прав, сфера-то его!» «Ну, это все не отдам!» Поправился он, чем снова воодушевил. «Штук 30-40 можешь забрать?» «Отлично!» Я снова вскочил со стула и кинулся к шкафу, так как одной спортивной сумки для такого количества точно не хватит. «Через 5 минут я буду готов!» В мыслях я уже представлял свои сумки, забитые фиолетовыми сферами вперемешку с красными. Да хоть зеленые, это же сколько денег, теперь мне на все хватит. Эх, все-таки не зря я начал взаимодействовать с этим демоном. Словно в качестве издевательства надо мной в почтовом ящике торчала квитанция. За работу следователей во внеурочное время 500-3000 рублей. «Они совсем охренели!» — не выдержал я от такой наглости. «Сами задержали и еще счет выставили, суки!» Но все это быстро затмила картина с 40 перекатывающимися сферами. Вот они, так близко. Ситуация осложнялась лишь тем, что данж с момента трагедии был перекрыт. Желтые ленты сообщали, что идет следствие и вход запрещен. Но вот как таковой охраны у него вроде бы и не было. То есть были обычные смотрители данжа, которые следили за тем, чтобы никакие твари не вылезли на поверхность. Что ж... Час-полтора, и я сказочно богат. «Йонер! Йонер! Это... что это?» Я снова разговаривал вслух, как бывало, когда мне сложно было удержаться в рамках мысленного разговора. «Ты же обещал!» «Я обещал, я тебя привел!» — проворчал на это демон. «В том, что некоторые присваивают себе чужое, я не виноват!» Давно я так не волновался, как тогда, когда мы подходили к схрону Йонера. Волнение будоражило кровь, предчувствие великого заставляло нервничать. Внутрь попасть было не так сложно. Проходы никто дополнительно не перекрывал, так что я достаточно быстро оказался в нужном мне коридоре. Там, где я упал вниз чуть ли не на рога демону, сейчас уже не было завала. Вместо этого была лестница, созданная из обломков породы. «О, я такого не помню. С другой стороны, тут же все исследовали, когда забирали тела. Уже в этот момент я напрягся. А потом оказалось, что тайник демона совсем рядом с этим местом. Уже предвкушая награду за последние события, что со мной приключились, я открыл долгожданный тайник и замер. Я увидел только чистый пол и шероховатые стены». Ни единой сферы, даже зеленой. «Да как так-то?» Разочарование накрыло меня с головой. В один момент я утратил порыв, который до этого толкал меня вперед. Захотелось сесть и предаться апатии. Немалых усилий стоило мне справиться с этим состоянием. В конце концов, жизнь на этом не заканчивается. Более того, пару часов назад я вообще не знал о существовании этой горы сфер. Почему же мне так хреново от осознания, что кто-то уже нашел это богатство раньше меня? Странно, конечно. «Ну, что делать будем?» — поинтересовался я у демона, когда более-менее справился с разочарованием. «Сферы-то нам все равно нужны». Я не знал, какую ценность они представляли для Йонера, но чувствовал, что тот тоже недоволен ситуацией. То есть он сам решил поделиться со мной, и это было нормально. Но, поняв, что его обокрали, вряд ли он остался равнодушен. «Мы в данже», — ответил на это демон излишне ворчливым голосом. «Ты можешь пойти поубивать монстров. Тут они не слишком большого уровня». Я потер ладонями лицо. «А ведь он прав. Просто из-за последней неприятности я и думать забыл об этом. Итак, я в данже». Это учебное подземелье для новичков, где они приходят испытать свои силы и сразиться с самыми слабыми монстрами. Правда, и сферы тут могут быть только слабые, зеленые и реже синие. Но призыватели уничтожают монстров с помощью пэтов, а у меня такого нет. Если, конечно, демона не рассматривать в подобном качестве, но его я вызвать не могу. Да уж, заколдованный круг какой-то. «Зато у меня есть меч, который поможет мне в бою. Да я и сам уже не столь слаб, как раньше. Слабых монстров я вполне могу победить». С этими мыслями я и отправился в хрустальный зал, где до этого был только с ребятами из автобуса, среди которых в живых осталась только Ника. Ну, это если не считать самого старателя. Я двинулся в путь. Несколько сотен метров мне казалось, что данж вымер. В слабо освещенных коридорах не встречалось ни единой живой души. Может ли быть, что это связано с последними событиями тут? Я не знал. Первый монстр попался мне почти у входа в хрустальный зал. Я убил его, но ничего не получил, сферы не было. Затем я повстречал еще несколько слабых тварей, но результат был один и тот же. Словно я подхватил проклятие Йонера, сфер не было вообще. Ни одной, даже зеленой. Все это сильно ослабляло мои позиции. Я уже прошел значительно глубже, чем было разрешено новичкам, но ситуация не менялась. Все убитые мною монстры просто умирали, и из них ничего не выпадало. «Ну, что делать, Йонер?» — без особой надежды спросил я, собираясь уже двигаться назад. «Что-то мне совсем перестало вести с тех пор, как я с тобой связался». «Везение — удел дураков. Твоя задача — добиться успеха. И если жизнь, сохраненную благодаря мне, ты успехом не считаешь, то тебе нужно серьезно разобраться в себе». «Отлично, разберусь. А предпринять-то что?» И тут меня озарило. В принципе, с тем же результатом я мог разговаривать с самим собой. «Мне нужно пойти на уровень ниже и попробовать убивать более серьезных тварей. Так?» «Полагаю, это разумное решение», — ответил демон и нехотя добавил. «Вот только тебе надо подкачаться, чтобы тебя там не грохнули». В тренажерный зал вроде как идти поздно, подумал я. «Лестница в 15 шагах от тебя, если соберешься», — проворчал он чуть погодя. «Вперед и направо». Я прошел в указанном направлении и оказался у длинного заканчивающегося во мгле спуска. И несмотря на то, что лестница была одна, вариантов у меня было два. Я мог отступить и пойти домой, чтобы искать новые способы выйти из сложившегося положения. Или спуститься вниз, найти монстров, из которых смогу выбить сферы, и довести до конца этот план. Конечно, я не исключал вариант, в котором и из более серьезных монстров ничего не выпадет. Но об этом думать не хотелось. «Состаратель, привет!» Блоха, осторожно оберегая поврежденную ногу, спустился в схрон. «Зачем ты меня сюда-то вызвал?» Тут он огляделся и заметил, что большая часть добычи уложена по сумкам, остались только вещи, которые они взяли у убитых школьников. «А что происходит?» «Видишь ли, блоха», — проговорил старатель, сидя на одной из сумок со сферами. «Дело в том, что из-за тебя придется переезжать, так как нас уже ищут». «Кто ищет?» Блоха принялся озираться, но быстро взял себя в руки и уставился на своего подельника. «Почему из-за меня? Куда переезжать?» «Ну, а кто не смог добить выживших?» Старатель говорил тихо, почти без выражения, а затем поднял голову настоящего напротив собеседника. «А ищет нас как раз тот, кто выжил!» И тут он вдруг перевел тему. «Как твой пэт?» Худощавый парень присел напротив старателя и только теперь заметил, что у него на руках перчатки. «Его больше нет», — тихо ответил он. «Не смог оправиться без подпитки, а ты сфер не дал». «Он и так не выжил бы», — ответил старатель и сплюнул на земляной пол. «Ладно, надо уходить, пока нас тут и не накрыли». «А куда мы пойдем?» — поинтересовался блоха. «Ты уже подготовил новый схрон, и почему ты в перчатках?» «Как много вопросов!» — ответил старатель, презрительно щурясь. «Помоги лучше!» Он вылез наружу, а блоха стал помогать ему, подавая сумки с добычей. Их было всего 4, так что парню с поврежденной ногой стало совсем непонятно, зачем он понадобился подельнику. Тот и сам мог все это утащить, просто чтобы показать новое место. Но почему не сказать? Сам блоха все равно сюда не пойдет. Когда сумки все были выгружены, старатель спустился обратно в схрон и стал оглядываться, словно проверял, все ли он собрал. А после этого остановился, поднял голову и посмотрел в глаза блохе. «Знаешь, я вчера был дома у этого Макса. Думал взять у него какую-нибудь вещь, чтобы подбросить сюда. Пусть это будет подтверждение того, что это он всех убил. Понимаешь, о чем я?» «Да, ты же говорил, что его надо подставить», — согласился с ним худощавый подельник. «Но потом я зашел на кухню, и меня озарила новая идея». Старатель вдруг широко улыбнулся и полез рукой в перчатки в карман. «Такая, чтобы наверняка. Чтобы нашего школьника точно посадили с железобетонными уликами». «Расскажешь?» — поинтересовался блоха. «Лучше», — ответил старатель, высвободил руку из кармана, и в ней блеснуло лезвие кухонного ножа. «Покажу!» Блоха даже дернуться не успел. Первый же удар ножом пришелся прямо ему в сердце. Он еще посмотрел в глаза старателю несколько секунд, а затем замертво упал на пол схрона. Убийца аккуратно выпустил из ладони рукоять. «Надеюсь, отпечатки не стерлись», — пробормотал он себе под нос. После этого он вылез из схрона, поднял сумки, примеряясь, как понесет их. Понял, что вполне может дотащить их до нужного места и быстро. Поставил их на землю, достал телефон и вставил в него купленную другим человеком симку. «Алле!» — сказал он измененным голосом. «Это полиция! Я хочу сообщить об ужасном преступлении!»